75 февраль 12. Зерно духа облекается в тело света. Тело света или огненное тело есть оболочка индивидуальности, стоящая над тремя и поверх трех временных. Каждый из трех сбрасывается и заменяется новый с каждым новым воплощением. Несменяемое тело огненное, но и оно растет, и различной степени его эволюции. Одежды света также могут утончаться и разряжаться, но процесс поверх тех сфер, где все меняет свои формы, заменяя старые новыми. Можно увидеть сброшенное его носителем физическое, тонкое, даже ментальное тело или оболочку. Но нельзя увидеть сброшенным тело огненное, ибо оно является модификацией зерна духа и самим зерном. Подобно тому, как во вращающемся колесе есть центр неподвижности, вокруг которого происходит вращение или движение, так и в центре зерна духа есть нечто, стоящее вне эволюционной спирали огненного тела и являющееся как бы его центром или стержнем. Неподвижным, неизменяемым, идущим от начала до конца снизу вверх или сверху вниз, а потом снизу вверх, как неподвижный стержень, сперва нисходящий, а потом восходящий спирали. Центр упора или центр неподвижности огненной — высшее и высочайшее, что есть во Вселенной и в человеке, непостижимой в сокровенности своей, есть то, что может быть выражено одним словом — тайна. И к слиянию с этим центром всего идет дух человеческий. Из нее исшел, и в нее возвращается, и в ней, в этой высочайшей точке Вселенной, сосредоточен весь потенциал беспредельности со всеми возможностями бесконечно развертывающейся космической жизни. Молчаливый свидетель в тебе, носитель космической тайны. Он видит и запечатлевает, оставаясь безмолвным рекордером жизненной фильмы. И что бы ни происходило вокруг, в каких бы оболочках или телах, или даже в самом зерне духа не происходило движение, он только рекордирует, оставаясь безмолвным свидетелем, не затрагиваемым ничем. Ни великий, ни малый поток жизни, ни вечный, ни временный, текущий в мирах, не захватывает его. Он всегда в стороне. Всегда не затронут, бесстрастный, молчащий, вечный над всем, что было, есть и будет. Всевидящее око Вселенной — это то, чем станет он, когда твое высшее «я» погрузится в тайну и сольется с ней, и когда сын наследует отцу. Ступени приближения к тайне — так назовем путь восхождения. Величественная пирамида космической жизни завершается одной точкой, и в этой точке все сливается в одном. Проходя жизнь, можно помнить, что в любой момент, в любых условиях, в самых трудных, напряженнейших или безвыходных, мы всегда можем обратиться к Нему, молчаливо пребывающему внутри и смотрящему, и у Него, и в нем ощутить тот мир, который превыше человеческого разумения, ибо является собой аспект вечного мира. Наша философия — философия жизни. Нет отвлеченного знания. Все в жизни и все для жизни. Безмолвный рекордер — это сокровеннейшая сущность тебя, в тебе ныне уявляющий лик свой. В нем молчаливом свидетеле, который в тебе и который вне тебя и приходящего в тебе, но который и есть ты. Вот ты когда-то уже жил на земле, и много-много раз. Вот ты в одном из своих воплощений давних, далеких. Живешь, радуешься и страдаешь, живешь в физическом теле, владеешь вещами, словом, человек на земле. И где все это сейчас? Все кануло в вечность, как канет и то, что сейчас вокруг тебя, но он, безмолвный свидетель, все помнит и все знает. Бесконечно длинен свиток его памяти и вне постижения земного ума. В нем и у него жизнь, но не в оболочках. ширится и растет, и богатеет в светоносности свои зерно духа, но он, молчащий, в центре его, в центре зерна духа, рост зерна рекордирует, ибо находится над. Хранителю тайны ты можешь доверить серебряную нить жизни, он сохранит верно. Можно уничтожить все до планеты и системы включительно, но не его, ибо вечен и нерушим он, тайну хранящий. Всегда был, всегда есть, всегда будет, всегда тот же, рекордирующий поток космической жизни, в той форме или в этой форме, или во всех формах, слитых вместе. Свойства и способности огненного сознания есть лишь прообраз его всеобъемлемости и всезнания. К постижению его ведут ступени знаний. Чем выше ступень, тем больше, шире и необъятнее горизонт. Его обитель — царство бесконечного света. Его, безмолвно в тебе пребывающего, утверди.